Глава 5. Лягушачья рябь в глазах. Веселые гонки. Есть знаменитейший герой Зверобой. Герой, созданный превосходным писателем Джеймсом Финемором Купером. Сейчас я занимался тем, что по памяти диктовал вслух страницы из романа Купера «Зверобой» или «Первая тропа войны». Я не могу похвастаться отличнейшей памятью, но за страниц 60-65 ручаюсь полностью. Могу воспроизвести дословно. Так как цикл романов о великолепном стрелке, траппере и воине я перечитываю лет с 13 и делаю это ежегодно. Выскользнув из мрачной тени бамбукового леса, точным выпадом тонкого пружинищего дротика, я пригвоздил к песку лягушку и, подражая героям приключенческого романа, сурово усмехался, нанося завершающие удары. И я не прекращал произносить вслух строфы из «Зверобоя», потому что четко пообещал маме Лене вернуться на путь самосовершенствования, а свои обещания я всегда стараюсь держать. У меня не было под рукой стопки книг, поэтому читал по памяти, делая особый упор на особенно вкусные фразы. Лягушки мой задор юного чтеца не оценили, ибо после каждой фразы следовало новое нападение, уносящее из сплоченных лягушачьих и жабьих рядов очередного товарища. А лягушачий план по пожиранию светящихся жуков еще не выполнен. Как отчитываться перед товарищем розовым кайманом, чьи пучеглазые очи таращатся из водоема, смотря с глубокой подозрительностью? Шутка, конечно, но надо же упражнять мозг при столь утомительно монотонном действии, как методичное истребление лягушек. Когда в рюкзаке имелось уже 5 десятков шкурок, я позволил себе сделать перерыв и собрать с песчаного пляжика 9 целехоньких бутылок и банок. На перерыв ушло 3 минуты, но это дало мне столь нужное отчей отвлечение, тем более что декламацию «Зверобоя» я не прекращал. Спустя 2 часа я стал счастливым обладателем 100 с небольшим жабьих и лягушачьих шкур. Заодно с удивлением взглянул на появившийся в моем инвентаре новый предмет – маленькую каменную статуэтку вроде бы и человека, но с шеей и головой цапли, в одной руке держащего лягушку за заднюю лапу и подносящего ее к раскрытому клюву. Это что еще за цаплимен? Достижения никакого не дали. Но это дало мне повод прерваться и напихать в собранные широкогорлые банки песка на 1/3, а затем, действуя неумело, пересадить туда выкопанные цветы. Корень у них оказался до смешного короток. 6 бутылок я пока оставил в стороне, они мне нужны для другого дела. К исходу 5 часа мое удивительнейшее цепочное задание было, если не выполнено фактически, то уж точно выполнено потенциально. 2 сотни шкурок в рюкзаке. О да. Вздев руки к потолку, я сцепил пальцы и немного постоял в позе бойца-победителя. К тому времени декламацию книги по памяти я закончил. На время. Хорошенького помаленьку, а то здешние лягушки приобщатся к мировой приключенческой литературе. Торопиться мне есть куда, поэтому особо радоваться я не стал. Усевшись на песок, для начала призадумался над распределением баллов опыта. Я вырвал у Вальдиры немало опыта, еще бы, стольких лягух и жаб прибил. И мне дали 4 уровня, 20 свободных пунктов характеристики. Куда вложить драгоценнейшие пункты? Часть ответа очевидна. 10, не глядя в ловкость. Я вор. Это утверждение я никогда не забывал. А вор ловок и быстр. Ловок и быстр. Ловок и быстр. Могу повторять эту мантру до бесконечности. Ну и 10 пунктов в силу. Вор еще и силен. А у меня выносливость выше силы. Текущий уровень персонажа. 27. Сила. 40. Интеллект. 2. Ловкость – 70, выносливость – 34, мудрость – 2, доступных для распределения баллов – 0. Показатели моего физического урона скакнули вверх. Мое цифровое воплощение обрастало мускулами. Поднявшись, я принялся скакать по пляжу и, пользуясь ловкостью, ловить крохотных светящихся жуков, чтобы затем запускать их в бутылки, чьи горлышки сразу же затыкал скрученными бамбуковыми листьями. Таким отнюдь не волшебным способом я стал владельцем 6 светящихся бутылок. Ну или живых светильников. Но это все я брал не для себя. Повертевшись из стороны в сторону, я убедился, что ничего не забыл. В спешном порядке прикончил еще 5 земноводных, на всякий случай, пусть будут лишние шкуры, и чтобы пучеглазые не расслаблялись. В рюкзак нагреб с десяток килограмм отборнейшего песка. К нему забросил обрезков бамбука, они прочные и легкие. Старался брать с запасом, с большим запасом, вдруг пригодятся. Да и бамбуковых корешков накопал, тоже на всякий случай. И вот настало время распрощаться с сим гостеприимным местом. Тем более я уже нагреб все, что можно. Еще чуть-чуть, и грузоподъемность исчерпает лимиты. Однако вот досада. Хозяева столь радушны, что не желают расставаться со мной. Это я про розового дейнозуха и его неведомого товарища, сидящего у самого дна. Они выжидают мига, когда им представится шанс. Ведь я не могу сидеть здесь вечно. Когда-нибудь придется отправляться к выходу, дорога к которому надежно перекрыта заторами зубастой смерти. И хозяева столь умны, что не спускают с меня голодных глаз. Они не уйдут, даже если спрячусь в лесу. Так что надо что-то более радикальное. Я придумал два варианта. Это если наспех. А вообще я шибко умный, поэтому мог бы и 5 вариантов придумать. Вариант первый. Продолжить истребление лягушек и жаб. Причем делать это нон-стопом и чтобы счет жертв исчислялся сотнями. В теории это позволит мне настолько сильно подняться в уровнях, что я сумею одолеть розового каймана, а затем и второго гада. Но сколько времени это займет? И я не видел уровня второй твари, что скрывалась на глубине. А если у нее под 200? Тогда все бессмысленно. Вариант второй. Им я и занялся. Сначала подготовка. Мать всех планов и отец всех замыслов – подготовка. Вернувшись к зарослям, я принялся искать подходящее место и спортивный снаряд. Затем начал вырубать вокруг местность, благо уже наловчился в срубании бамбука. Достижения дровосек не ждал, ибо бамбук не деревья, это лишь исполинская одеревеневшая трава. Соломины пустотелые. Но растения зело полезные в обоих мирах. В процессе подготовки я порадовался, что вложил пункты в силу и ловкость, а не в иные характеристики. Сейчас мне это помогло немало. Подергав дрожащую от напряжения древесную веревку, я направился к кромке воды, расшвыривая с пути лягушек, задевая их дротиками и бросая в них камнями. Лягух и жаб ранило, но не убивало. Результат был предсказуем. Резко осерчав, монстры бросились за мной, питая самые недружелюбные чувства. Я быстроног и ловок, поэтому намного опередил прыгучих гадов, первым финишировав у воды. Вошел по колено, затем чуть глубже, начал бить по воде руками, топать ногами по дну, делая все, чтобы быстрее привлечь к себе внимание главных врагов. Сработало. О их заинтересованности стало ясно, как только в мою сторону двинулись 2 темных искаженных силуэта. Один шел под поверхностью воды, другой крался у дна. Я стоял в воде, насколько хватило решимости. Сзади напирал десяток обозленных лягушек, с фронта наступали 2 подводных хищника. Когда те и другие оказались на расстоянии 3 шагов от меня, я развернулся и бросился к лягушкам. Шлеп, кусь, шлеп, дыщ, кусь, шлеп, дыщ, дыщ. Меня наградила оплеухой практически каждая из обиженных лягушек. Но я все же прорвался через их строй и, что есть мочи, помчался к приготовленному устройству. И бежал я быстро. Домчался, обнял руками и ногами прохладный бамбуковый ствол, трещащий от напряжения. Выдохнул. И с коротким хеканьем избавился от прочной веревки, удерживающей верхушку бамбукового ствола у земли. С легким треском и протяжным гулом бамбук распрямился, меня швырнуло в воздух. Выставив перед собой кулак, я по воздуху устремился к дальней стене, громко вопя: «I am immortal! Abiens abi!» Я неплох в точных науках и должен сейчас плюхнуться в воду у стены. Мои расчеты безупречны. Осознание своей мудрости позволило мне с гордостью прокричать: «Acta est fabula! Век!» Я плох в точных науках. Меня впечатало в стену метрах в 2 от поверхности воды. И сползая вниз, я оглушенно просипел: «Humanum errare est!» Плюх! Оказавшись в воде, я обернулся. И с ужасом увидел 2 мощных пенных буруна, направляющихся полным ходом прямо к моей тушке. Ужасное видение придало мне сил. Я нырнул, юркой рыбешкой, направляясь к узкой подводной лазейке, ведущей прочь отсюда. Вот подземная речушка. Меня подхватило сильное течение и потащило за собой, унося прочь от опасности. Я расслабился, облегченно вися над дном и восхваляя свою ученость и находчивость. Затем лицо опустилось ниже. Я заглянул под себя, смотря назад, и увидел такое, отчего изо рта вырвалось множество пузырей и сдавленный перепуганный писк. Розовый чертов дейнозух пер прямо за мной, легко покинув озерцо и последовав по речушке за своей двуногой добычей. Живая торпеда беззвучно летела в воде, нацелившись на мои пятки ужасно зубастой, ухмыляющейся мордой. Забив руками, как курица крыльями, завидевшая птеродактиля на курятнике, я рванулся вперед, баламутя воду и стремясь уйти от смерти. Но где мне сопротивляться с подводным хищником? Скорости несравнимы. Меня спасла малая длина русла. И щель в дне, куда я провалился в тот миг, когда на моих сморщенных от ужаса пятках уже смыкались клыки чудовища. Шмяк! Змеи 40-го уровня отнюдь не обрадовались, когда на их головы свалился тоненько верещавший воришка, умчавшийся прочь с воплем. «Метус долор марс ак формидинес!» Не успели оглушенные и обиженные змеи оскорбиться иностранному мату, как на их многострадальные головы тяжело упал злющий розовый кайман. Однако к этому визиту змеи были уже подготовлены. Убегая, я отчетливо услышал дружное шипение. Из коридора послышался дикий шум, звуки ударов. Наружу вылетела пара крутящихся змей. Кайману дали бой. Он ответил. А я облегченно перешел на шаг, радостно посвистывая и улыбаясь от уха до уха. Так я свистел и беззаботно топал дальше до тех пор, пока перед глазами не появилось следующее сообщение. «Внимание! Из-за ваших нарочитых или ненарочитых действий маленький дейнозух погиб. Его маме это не понравится. Берегись!» выдал я обескураженно, хватаясь за голову. Во множестве фильмов, мультфильмов и сериалов есть подобный художественный ход. Стоит герою так или иначе избавиться от одного злобного врага, как мгновенно на его пути появляется следующий противник, более сильный, злой и коварный. Причем у нового врага поводов для ненависти к тебе просто не счесть, главный из которых состоит в том, что прихлопнутый тобою предыдущий недруг приходился ему сыном, братом, дядей, тетей, дальним родственником или же будущим зятем. В моем случае кто-то из создателей мира Вальдира не приминул пошутить в том же духе. Для него шутка смешна, а для меня кошмарна. Я ведь и с маленьким дейнозухом не мог справиться и позорно бежал прочь из лягушачьего рая. Розового каймана убили обитающие в сыром коридоре змеи, но вина легла на меня, а дожирающие останки дейнозуха змеи могли и в ус не дуть. Им от разъяренной каймановой мамаши опасность не грозит, потому как ее раскаленный гнев обрушится на юркого воришку-шмыговика, который тут совсем не при делах. «Я ведь его не убивал!» — возопил я в горе, запрокинув лицо к потолку. Гулкое эхо улетело далеко-далеко, и, возможно, мне показалось, откуда-то донесся отзвук яростного рева. Воображение? Но шаг я ускорил. Насмешка судьбы. Моим подземным приключениям и без того хватало остроты и мрачности. Зачем в булькающий переперченный бульон безнадежности добавлять 3 ложки стихийного бедствия? Ох... Как бы то ни было, сейчас не время падать ниц и с искаженным от душевных мук лицом жаловаться на судьбу горемышную. Надо шевелить тощими ляжками, благо этому я давно научился, долгому бегу во тьме. На этот раз я добавил к бегу свой гнусавенький голос, наизусть декламируя начало романа «Бродяги Севера», написанного Джеймсом Кервудом. Уже март был на исходе, когда черный медвежонок Нива в первый раз увидел свет. Его мать Нузак была уже старой медведицей и, как большинство пожилых существ, страдала ревматизмом и любила долго поспать. Древние катакомбы подземной Альгоры с молчаливым интересом слушали медленно развертывающуюся историю крохотного черного медвежонка Нивы, которому вскоре предстоит удивительная встреча с щенком Мика.